Глава 22. Ариша. Чувство вины способно заморозить на время все остальные чувства. Оно пульсирует, будто живой орган, пораженный серьезной болезнью, впитывая жизненные силы и все остальные эмоции. Злость на загадочного мужчину, легко играющего нашими судьбами, сменилась апатией. Ненависть к Дарине – жалостью, любовь к мужу – пустотой. Его не было всю ночь. Невозможность выговориться и отсутствие поддержки превратило меня в зомби. Я не могла поделиться случившимся с мамой, с Лилей тем более. Но эмоции требовали выхода. Через полчаса после ухода Макса я оглядела комнату и, не задумываясь, начала наводить порядок. Это было привычное состояние. Когда я злилась или переживала, просто брала тряпку, включала пылесос и... В монотонном процессе мысли укладывались по полочкам, проблема виделась иначе, решение приходило внезапно. Но не в этот раз. Как одержимая я терла, мыла, убирала, доводя пространство вокруг до идеального блеска и чистоты. Пусть не внутри, но снаружи, вокруг себя я хотела порядка. Отдраив все комнаты, включая ванную и кухню, я вывалила из шкафа все свои вещи на пол и, оглядев, начала решительно делить на две кучки. В первую отправлялись вещи, которые мне действительно нравились, и покупались по желанию, а не по совету мужа или подруг. Во вторую, без сожаления, полетело все, что меня раздражало или просто не нравилось. Надо ли говорить, что гора ненужной одежды в несколько раз превысила кучку любимых вещей? Утрамбовав все это в большие мусорные пакеты, я залезла в интернет и нашла службу помощи малоимущим. Отправила сообщение о том, что хочу отдать вещи, и, отложив телефон, открыла шкаф с вещами мужа. Складывала аккуратно, стараясь не помять, но уже не делила. Просто заполняла огромный чемодан, понимая, что будущего у нас больше нет. В какой-то момент царапнула мысль, что я даже благодарна неизвестному мужчине, который своими жестокими действиями поставил жирную точку в моем браке. Все еще не понимала, когда именно произошел тот самый переломный момент и когда мы стали друг другу чужими. Но, размышляя, невольно вспоминала примеры его пренебрежения и неуважения. К 6 утра я выкатила в прихожую большой чемодан и, поставив у двери, вернулась в спальню. Подхватив еще и спортивную сумку, услышала, как щелкнул замок, хлопнула дверь, а после пары минут затишья в коридоре раздались осторожные шаги. «Ариша», замерев в дверном проеме, муж обвел растерянным взглядом комнату и, посмотрев в упор, тихо уточнил. «Что происходит?» «Ничего». Я пожала плечами и, приблизившись, поставила сумку у ног Макса, со вздохом добавляя. «Ты уходишь. Все кончено. Я подаю на развод». «Решила, значит». Макс криво усмехнулся и, сунув руки в карманы брюк, поджал губы. Протяжно вздохнул и, запрокинув голову, зажмурился, с укором пробормотав. «Нельзя же так!» «А как можно?» Мой голос сорвался, а загнанные в угол эмоции нашли выход в зарождающейся истерике. «Как можно, Максим? Врать можно? Зная, что кто-то охотится на меня, и молчать? Так можно? Вот так правильно, да? Молчишь! Как долго ты знал и молчал?» Зарыдав, кинулась на мужа с кулаками, но, споткнувшись о сумку, практически рухнула к нему в руки. Макс прижал к себе и, заломив мне руки за спину, продолжил удерживать, покачивать из стороны в сторону и шептать. «Ариша, прости. Я не хотел, чтобы все зашло так далеко. Прости, маленькая». «Прости!» Продолжая захлебываться рыданиями, провыла я и, безрезультатно дернувшись, обмякла и затихла. «Прости, любимая, я дурак, сам понимаю, но...» «Прощу». Перебила я глухо и, чуть отстранившись, посмотрела ему в глаза и добавила. «Прощу, но не сразу. Когда-нибудь обязательно прощу. Но вместе мы уже не будем». «Ариша, я...» «Нет, Макс, нет, отпусти меня!» Говорила я уже вполне спокойно, но мои слова, похоже, задели Максима за живое. Зарычав, он стиснул меня до боли и, подхватив на руки, пошел к кровати, бросил меня на середину матраса и, навалившись сверху, прижал мои руки по обе стороны от головы. Склонился, изучая меня злым взглядом, и, оскалившись, прорычал. «Отпустить? Забыть? Уйти? А не слишком ли быстро ты меня забыла? Что, понравилось с ним?» Я буквально задохнулась от обиды и злости. Макс это понял, но не дал сказать мне и слова. Властно запечатал мои губы грубым поцелуем и, подавляя мое сопротивление, зарычал. Терзал мой рот губами и языком, прикусывал почти до крови, жадно втягивал, пока я не перестала реагировать. Он будто пытался стереть метку, оставленную другим мужчиной. Словно заявлял свои права, но мне стало противно. Понимая, что провокация и только разозлю его, просто замерла и, зажмурившись, терпела. Почувствовав это, Макс отстранился и, посмотрев мне в лицо, нахмурился, откатился в сторону и, сев на кровати, взъерошил и без того растрепанные волосы. «В общем, так, родная». Последнее слово он произнес с заметной издевкой, поймал мой равнодушный взгляд и, стиснув зубы, пророкотал. «Я не собираюсь тебя терять, а тем более отдавать какой-то мрази. Не сразу, но я постараюсь забыть, что ты мне изменила». «Но я не забуду и...» «Неважно», — грубо перебил муж и, потеребив подбородок, продолжил. «Никакого развода не будет. Должность уже моя, и через 3 недели мы уедем в Москву. Будем считать этот эпизод временным семейным кризисом». «Ты шутишь?» Я истерично расхохоталась, отползла к спинке кровати и, подтянув колени к груди, покачала головой, честно сознавшись. «Макс, я не смогу, не сумею». «До отъезда буду спать на диване», — проигнорировав мое предупреждение, оповестил муж и, встав с кровати, сознанием дела добавил. «Тебе надо просто успокоиться и подумать». «Успокоиться? Подумать? Да меня тошнит от тебя, понимаешь?» Я уже не пыталась подбирать слова, но его и это не задело. «Понимаю», — кивнул он и, повернувшись к выходу, бросил уже на ходу. «Но не принимаю. Я не отпущу тебя. Смирись».